Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней, а утром решительными шагами пошел к жене. «Я все понимаю», — сказал он. «Вы хотите развода?» «Я согласен». «Я тоже согласна», — неожиданно обрадовалась жена. Шариков удивился. «Вы любите другого?» «Может быть». Шариков засопел носом. «Он на вас никогда не женится». «Нет, женится». «Хотел бы я видеть. Ха-ха». «Во всяком случае, вас это не касается». Шариков вспылил. «Позвольте, муж моей жены меня не касается? Нет, каково, а?» Помолчали. «Во всяком случае, я согласен. Но перед тем, как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?» Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным голосом. «Очень просто. Заходил Чибисов на одну минутку, только спросил, где ты, и сейчас же ушел, даже не раздевался ничуть». «А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов?» — медленно проскандировал Шариков, проницательно щуря глаза. «А что?» «Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял». «Что за вздор? Он брошек не носит, он мужчина». «На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлет это в глаза не видела. Ха-ха, он ей брошки носит, а она его чинушем ругает. Дело очень известное. Ха-ха, можете передать ему его сокровище». Он швырнул брошку на стол и вышел. Шарикова долго плакала от 11 до без четверти 2. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо. «Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно». Я с горечью вспоминаю слова поэта. «Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала». В данном случае кость — это вы, хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте, кланяйтесь от меня той, которая едет на Гамлета, зашпиливаясь брошкой в полтинник. Вы поняли намек? Забудь, если можешь. А. Точка. Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами. «Милостивая государыня, ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня штуку, я отдал швейцарихе. Си Транзит Кателина. Евгений Чибисов». Шарикова горько усмехнулась и спросила сама себя, указывая на письмо. «И это они называют любовью?» Хотя никто этого письма любовью и не называл. Потом позвала горничную. «Где барин?» Горничная была чем-то расстроена и даже заплакана. «Уехать че?» — отвечала она. «Уложили чемодан и дворнику велели отметить». «А, хорошо, пусть. А ты чего плачешь?» Горничная сморщилась, закрыла рот рукой и запрочитала. Сначала слышно было только «вяу, вяу», потом и слова «из-за дряни, прости Господи, из-за полтинный человека истребил». «Кто? Да жених мой, Митрий, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж искала, искала, с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал». А Митрий кричит: «Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен. А разве у растерях капитал бывает? На деньги мои зарился, вя-увя». «Какую брошечку?» — похолодев, спросила Шарикова. «Обыкновенную, с красненьким, будто с леденцом, чтоб ей лопнуть». «Что же это?» Шарикова так долго стояла, выпучив глаза на горничную, что та испугалась и притихла. Шарикова думала: так хорошо жили, все было шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась нагло эта окаянная брошка и точно ключом все открыла. Теперь ни мужа, ни Чибисова, и Феньку жених бросил. И зачем это все? Как все это опять закрыть? Как быть? И так как совершенно не знала, как быть, то топнула ногой и крикнула на горничную: «Пошла вон, дура!» А впрочем, больше ведь ничего не оставалось.